Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Все прямо из студии Mixmaster Freak'а сегодня и тоже на Нефтерадио, друзья, freakradio.blogspot.com, а нефтерадио.онлайн, именно здесь можно нас слушать, друзья, умейте ладить со своим недугом, настойка для вашего сердца и нервов готовится следующим способом, друзья, мы вам расскажем об этом в ближайшие несколько минут. Возможности у этого своеобразного коктейля весьма широкие. Он понижает внутричерепное давление и нормализует артериальное, оказывает успокаивающее, антиспазматическое и противосудорожное действие, помогает при варикозах периферических сосудов, при венозном состое, улучшает мозговое кровообращение, предупреждает образование тромбов, стимулирует кроветворение и даже обладает противоопухолевым эффектом. Особенно хороший лечебный результат чувствуется при тахикардии и аритмии, повышенном артериальном и внутричерепном давлении, различных неврозах. Он будет полезен и людям с сильной метеозависимостью. У кого болит голова на погоду, да, как говорят, что-то ноги крутят, суставы крутят. Так вот, вам нужно взять по 100 мг аптечных настоек валерианы, пиона, уклоняющегося боярышника, пустырника и добавить к ним 50 мг настойки эвкалипта и 25 мг настойки мяты. Эту смесь поместить в пол-литровую бутылку и засыпать туда 10 штучек гвоздики. Смесь настаивать 2 недели в темном месте, периодически бум-бум-бум-бум-бум-бум взбалтывая. Принимать лекарство нужно 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды по 20-25 капель. Пипеточку возьмете и накапаете. Настойку можно капать на кусочек сахара, разводить или запивать водой по вкусу. Того количества настойки, которое получится после слияния всех ингредиентов при регулярном ежедневном приеме, хватает на курс лечения. Можно пить лекарства и от случая к случаю, то есть по мере необходимости. Тогда этот коктейль можно растянуть на 2-3 года. Целебные свойства его при этом сохраняются. Вот такой вот коктейльчик для тех, кто испытывает не ту на погоду, если у вас болит голова, крутят ноги, руки, в общем, чтобы были у вас все ваши органы в порядке, чтобы все ваши чувства были в норме и не подводило вас и шестое чувство, то можете воспользоваться этим рецептом, друзья. А еще помогает музыка, еще помогают девушки, которых нужно любить. Именно об этом песня группы «Браво» далее в нашем радиоэфире. Фанк-фанк, детка. Мы сильный ураган. Ходят в синем море корабли. Может, потому-то и понятно морякам, что такое океан любви. Этим смелым парням и беда, не беда. Пути водная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков. Не стоит им дарить свою любовь. Начертил на синем небе я тебя люблю. Белым следом быстрый самолет. Кто поздравит с днем рождения девушку свою, так как это делает пилот. Помогает звезда. Любите,

sonne. La musique est bonne, comme Rosario Dawson. Mis sur orbite, appelle Houston. Fuck a hit, j'suis en mode classique, Levis Bluestone. J'rappe en sous-sol là au capet de foie. Ici c'est pas Miami, boutonne ton col, tu vas prendre froid. Ouais, Feldman comme François, puis chez le psy, j'allais comme une gamine sous l'âge d'un grand poids. J'serais pas à l'aise sur un plateau TV à faire le raclot. J'suis plutôt scratch, genre El Flaco. J'éteins la lumière comme après une droite de chou carré. C'est sombre comme souvenir. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Сегодня, друзья, нефтерадио.онлайн вещает не из радиостудии УГНТУ, а вещает из студии Луганской Народной Республики, и Mixmaster Freak, ваш покорный слуга, сегодня дарит вам разные музыкальные вибрации. Это была Франция, Wall Mob тусовка, а далее у нас доктор Йорк, который отбывает тюремное заключение. Власти Соединенных Штатов Америки продолжают притеснять черное братство, да. Как это случилось с доктором Йорком, уже неоднократно я подробно рассказывал в наших радиоэфирах. Вернуться к этой теме можно в наших подкастах, посвященных как раз-таки доктору Йорку. Достаточно найти блог нашей радиостанции Freak Radio, freakradio.blogspot.com, и пролистать историю сообщений можно в архив, там зайти, клацнуть, он раскроется и найдете. И вот прямо сейчас в режиме реального времени с вами это проделаю. freakradio.blogspot.com, ввожу, мой слабенький интернет переводит меня непосредственно на блог нашей радиостанции Freak Radio. Там же включается сразу автоматически радиостанция, вот себя даже слышу. Здесь же чат из Нефти Радио, он встроен и на Freak Radio. Вот, опубликовал последние видосики с нашего YouTube канала. Здесь же и Принцип Ахимса интервьюшка, и Тарен из группы, которые плачут, тоже с интервью. Вот, выступал у нас в программе, а сегодня у нас в 12.30 по Москве будет Брюс Туджей Лот из группы Террикон 513. Пока что ответа от него не последовало, но мы договаривались в течение недели, и надеюсь, что его личная жизнь и суета вся эта мирская позволит ему сегодня подключиться к нам и пообщаться. Так вот, переходим на freakradio.blogspot.com, точнее уже перешли. Архив блога, есть такой вот с правой стороны пост, не пост, а блог. И вот в этом блоке, если пролистать вниз, сейчас в августе этого не было, в июне тоже этого не было. В июне, кстати, было начато открыто тестовое вещание нефтерадио, друзья. Вот запустили мы с Республикой Башкортостан новый такой радиомост. Теперь ЛНР и Башкирия вместе строят вот такую вот радиостанцию. Вы также можете к нам присоединиться, если у вас есть желание и потребности. Может быть, вы хотите вести какую-нибудь музыкальную программу, либо аналитическую программу, образовательную, неважно, будь вы студент или профессор университета, а возможно просто рабочий на стройке, но интересуетесь какой-то темой, возможно археологией или космосом. Можете делиться своим знанием в нашем радиоэфире. Достаточно написать на +38072-101-2263 Telegram либо WhatsApp Messenger, и мы с вами договоримся о времени выхода вашего в эфир, и вы нам поведаете какую-нибудь интересную вещь. Вот я все говорю-говорю, листаю-листаю, и никак не найду то, что мне нужно. А нужно мне как раз-таки про доктора Йорка. Сейчас попробуем воспользоваться поиском, да? Пишем в поиске «доктор Йорк». Клацаем. Полетели. что нам сейчас опять заново подключается радио на блоге, запускается в эфир, чат встроенный, да? Поиск почему-то ничего не выдал, да? Это не очень хорошо. Тамаре был такой еще проект у Африки Бомбаты, вернее не был, а есть, он выпустил целый альбом, посвященный как раз таки этой тематике. Вот, возможно, вобьем его в поиск, и он появится у нас. Вот, пытаюсь найти, но почему-то не получается. Значит, он был как-то по-другому, наверное, назван. Ладно, пойдем тогда другим путем. Зайдем на Mixcloud. Есть такой ресурс для подкастов, да, а также для диджейских сетов. Там также можете подписаться на мой, на мою страничку Mixcloud, Mixmasterfreak она называется. Здесь же выложены не все, но большинство интервьюшек, подкастов всевозможных разных, множество здесь и программы «Почитатель», да. Здесь можно послушать и фанк, и джаз, и даже Уитни Хьюстон. Это все на виниле в программе «Возвращение в Эдем», которая, напомню, выходит по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 по луганскому времени. Вот я нашел на Mixcloud «Represent of Tamaré Project», так называется этот подкаст. Он вышел 27 февраля 2019 года. Вот как далеко забрался. Время бежит стремительно. Время его не остановить и не повернуть вспять. Время деньги на биткоины не поменять. Его нельзя купить или продать. Прошлое, да пошло оно, будущее. Я в нем не сведущий. Настоящее в моих глазах горящих. Вот так вот зачитал вам фристайл. Да. Time is money, but you can't buy the time. Day after day. And somebody died, да? Строчки о времени имеются в моем арсенале. Итак, ну а мы возвращаемся к февралю 2019 года. Листаем. Где же это шоу? Точнее, не шоу, а подкаст. Этот подкаст от 27-го 2019. Я вот нашел уже 26 число. Но 27-го почему-то нету. Вот не пойму. А, вот есть 27-е. Подкаст, посвященный как раз-таки доктору Йорку. 27 февраля состоялась именно презентация в эфире Freak Radio нового музыкального проекта диджея Африки Бомбаты под названием Tamaré Project. Это новый египетский фанковый вайб от лейбла Planet Rock Music. И вы могли слышать это первыми на Zulu Station, имеется в виду Zulu станция Freak Radio. Кстати, здесь же все ссылочки на этот Tamaré проект, даже плейлист, но теперь он, к сожалению, с ограниченным доступом. Отключили возможность слушать этот плейлист, судя по всему, наверное, потому что хотят получать за него копеечку. Ну, напомню, доктор Малаши Зет Йорк построил пирамиду, вот, не финансовую, это не махинацию, он построил пирамиду современную в деревне в Джорджии, и там собралась целая община вот чернокожего населения, которые вот начали там свои какие-то африканские традиции там вспоминать и притворять их в жизнь, но правительству Соединенных Штатов Америки это не понравилось, и белые колониалисты взяли и просто-напросто выгнали доктора Йорка из этой общины. Каким способом? Они просто посадили его в тюрьму. Поэтому представители этой общины продолжают записывать музыку, которая вот в частности посвящена жизни и учениям доктора Йорка и Браза Энтелек, с ним же Африка Бомбата. Вот, записали Tamaré Project, так называемый музыкальный, Эту музыку можно услышать в эфире нашей радиостанции, и одна из песен, посвященная Йорку, прозвучит прямо сейчас. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. If we can hold on to that rope and never separate, we'll make it to the end. It's gonna get rough. They're gonna tempt you. They're gonna try to make you break. They're gonna try to make you fall. But you gotta hold on to the rope. Some of you gonna get pulled into the mud and the muck and the mire. But you gotta hold on to the rope and never separate. Hold on, you know I do what I do, but I'ma do no wrong. I'm so strong, you know I'm so strong, and I came to rep and right the wrong. If I gotta sing a song, then I'm gon' sing a song. If I gotta teach class, then I gotta teach class. If I gotta teach facts, then I'm gon' teach facts. If it takes Rahu back, then it takes Rahu back. If it's gon' take the piece from me, then I don't need it. You can take these beats from me, cause I don't need it. I was raised by Mikael, I'm not conceited. I will make sure we will prevail, get not defeated. I will do whatever I'm told to win this war. I went through the schools of religion and down to the core. I will take the money from devils and give to the poor. I will shake and break these devils cause I'm so raw. Will not continue to fight and judge my own. Would like to get this right so I can go home. True life is deeply rooted, world is bone. All you people gotta do is hold on. You know it's real, I'm holding on to the rope. And we going through it, man, this ain't no joke. Damn, why my people gotta fight each other? Not us all, we all sisters and brothers in the all. Okay, we here right now. Walk like an Egyptian, show your style. Talk like an Egyptian, speak your tongue. Stand up, tell the whole world where we from. I'm from a place called Nuevo, unlike here, where nobody's trying to pull boots off a thorough. Where we from, it's about the universe, not the barrel. It's about Malachi, come home, curse the devil. Hold on, we almost there. Walk through the valley of death and have no fear. Intellect is here. Chief Black Eagle told you learn to care. Chief Black Eagle's freedom is so near. And what you gonna do, yo? The time is now. I'ma pick you up if I see you down. And that's real. And we can hold.